проказница жизнь заставила и это чудовище служить ей, на этот раз в качестве почтальона. Я представил, какую работу совершили за миллионы лет полчища таких почтальонов, заселив новые земли перенесенными растениями и микроорганизмами. Я пропутешествовал в смерче почти 2000 километров и, оказавшись над нужным мне местом, выбрался из кабины и благополучно приземлился. Несколько минут я отдыхал от перегрузок, затем продолжил составление общей формулы модели смерча. Представьте себе мое удивление, когда, расположив все данные в единую систему, я обнаружил в ее центре то же уравнение, которым описывался вирус. И когда я понял значение этого явления, у меня захватило дух, и впервые захотелось погладить себя по голове. Лицо вождя с выщипанными и подкрашенными бровями было величественно невозмутимым. Он рассказывал мне историю своего народа, состоящую из коротких периодов мира и нескончаемых войн, где поражение следовало за победой, а победа за поражением. То племя что-то отнимало у соседей, то соседи у племени. Но в любом случае, по словам вождя, его воины были смелыми, сильными, благородными, а соседи — трусливыми, коварными и жестокими. Осторожными фразами я направил рассказ вождя в иное русло, к давним временам, когда из моря к его предкам выходил, как говорится в легенде, бог Амангуапа. Вождь оживился. На его лбу, раскрашенным синими и черными полосами, прорезались морщины раздумья. То были великие и счастливые времена, когда мы владели большими лесами до крокодильей реки. А Амангуапа сам ввел в битву наших воинов, и мы побеждали. Вождь как бы перенесся в те времена, и слово «мы» в его устах звучало естественно. Но потом Бог разгневался на наших предков за то, что они нарушили его законы, и пришли посланцы злого духа — Мхагапия. Он скорбно опустил голову и умолк. Я терпеливо ожидал продолжения рассказа. Но тишина длилась слишком долго, пришлось нарушить ее. «Великий вождь, известно ли тебе то место на берегу, куда бог Амангуапа выходил к твоим досточтимым предкам?» Он укоризненно взглянул на меня. «Если бы мы позабыли его, то нашего народа уже не существовало бы. Как вечное напоминание, там возвышается священная белая скала с двумя срезанными вершинами. Она тогда была так высока, что ее вершины задевали небо, поэтому бог Амангуапа срезал их». Я стал подробно расспрашивать о местонахождении скалы, и вождь охотно отвечал, благодушно кивая головой. Длительная подготовка к беседе и многочисленные подарки сделали свое дело. Священную скалу я нашел не скоро. Она оказалась намного меньше, чем в рассказе вождя. Берег здесь был крутым, почти отвесным. Волны плескались метрах в 7 внизу и казались черными. Я прошел по берегу, внимательно обследовал скалу. Меня удивило, что у ее подножия не было следов жертвоприношений, но я не придал этому большого значения. Я прыгнул в воду и быстро достиг дна. Оно густо заросло водорослями. Ощупывая дно лучами локаторов, я обнаружил залежи икры, отложенные рыбами. Среди водорослей охотились большие крабы. Любопытно было наблюдать, как пытались спастись от них мелкие животные. Вот один из крабов обнаружил морского червя, перекусил его. В тот же миг задняя часть червя ярко вспыхнула. Краб бросился к ней, а передняя часть спряталась в расселине, подобно ящерице, лишившейся хвоста.